Если хотите, я, может быть, вот впервые о косвенных данных скажу. Да. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории одной из стран НАТО, сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. И там обсуждался вопрос, каким образом, так сказать, каким-то поддержать или оживить протестное движение в России, которое, ну, совсем скукожилось и очень приближается к нулевой оценке. И знаете, в качестве одного из вариантов, одного из механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой сакральной жертве. Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта сакральная жертва была из числа все-таки лидеров оппозиции.